Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 18. Звездный зрачок. Лянзянь покраснел. Он не ожидал такого от Линьхуна. Кто бы мог подумать, что он настолько силен. Он даже Лянь-Юю не уступает. Лянзянь стал еще мрачнее. «Вызов с глазу на глаз? Это вообще как? Зачем мне связываться с тобой? В таком случае бросаю вызов Есинхэ!» Лянзянь фыркнул, сказав это. Он понимал, что он не соперник Линьхуну, поэтому хочет отвлечь его внимание. Линьхун повернулся и посмотрел на Есинхэ. Есинхэ сжал кулак и не отводил глаз от Лянзянь. Не признавая себя хуже других, он сказал: «Не втягивая свой клан, ты принимаешь вызов?» Сначала Лян Юй, теперь Лян Цзян. Он понимал, что в этом есть смысл. Если покажешь свою слабость, то тебя не оставят в покое. «Хорошо. Раз уж Есинхэ согласен, то мы попросим всю группу и учителей стать зрителями. Неважно, кто выиграет и кто проиграет. К семейному положению это не имеет никакого отношения». Линьхун отпустил руку Лян Цзянь, улыбнувшись, и сказал. Учитель Чу, заметив всю эту картину, сморщил брови. Хотя Есинхэ и учение заместителя директора Сю оказывали особое значение, но разногласий с детьми из клана «Темная луна» не избежать. В Небесной звездной академии ученикам разрешается бросать вызовы друг другу. Поскольку Есинхэ согласился, он уже не может препятствовать, и остается лишь не дать им травмировать друг друга. «Все в меру», – учитель Чу, посмотрев на Лян Цзянь, строго сказал. Услышав слова учителя Чу, Лян Цзянь усмехнулся. Ранений не избежать. Он, безусловно, познает весь вкус горечи. Все ученики уставились на Лян Цзянь и Есинхэ. С прохождения теста, когда Есинхэ смог пробудить 6 красных кристаллов, они давно не видели его, а также не знали, какая у него культивация. Есинхэ должен был освоить пока только основу. Даже если его культивация развивается быстро, за такое короткое время он мог достичь только 2 уровня. Бояться нечего. Лян Цзянь и присутствующие ученики, когда поступали в академию, были уже на 2 уровне. На удивление Лян Цзянь, Есинхэ принял вызов. Все ученики считали, что Есинхэ проиграет. К тому же практикующие звездное боевое искусство не сильны в сражениях. Лян Цзянь неожиданно с кулаками налетел на Есинхэ. «Стиль тигра!» Заметив, что Лян Цзянь атакует, Есинхэ начал использовать силу небесного светила. Он отвел правую руку в сторону. Сейчас Есинхэ уже может управлять силой небесного светила и применять ее так, как ему угодно. Хотя атаки Лян Цзянь сильные, и ему несколько раз удалось ударить, но Есинхэ ставил блоки. В это время глаза Есинхэ были заполнены золотой нитью. Она затуманивала зрачки. В них отражались все движения Лян Цзяня, в несколько раз замедляя их. Есинхэ вдруг заметил, что движения Лян Цзянь медленные. Смотря на его махи кулаков, он легко уклонялся, и все, что он изучил ранее, сейчас у него в голове. Лян Цзянь беспрерывно атаковал Есинхэ, а зрители кричали ему поднажать. Есинхэ медленно отступил назад и обнял Мо Ю. С него лил холодный пот. Ань Сюй Юнь смотрела, не отводя глаз. Во время сражения Лян Цзянь и зрители заметили, что он сильнее Есинхэ. Хотя он и может ответить на удар, однако что касается сильных атак, он не так силен. Заметив удар кулака Лян Цзянь, направляющийся в лицо, его слабое место, Есинхэ внезапно согнулся, уклонился от удара и локтем ударил его в живот. Лян Цзянь от удара отлетел, снув на пуле, и упал на землю. Лян Цзянь держался за живот и в бешенстве плевался. Ему показалось, что Есинхэ отбил ему все кишки. Есинхэ, ударяя, чувствовал непрерывный прилив энергии чуть ниже пупка. Слегка удержав кулак, у него в глазах было таинственное сияние. В это время он использовал силу небесного светила и почувствовал, что в нем родилась новая удивительная сила. Его глаза стали необыкновенно ясными, замедляющие движения противника. Неужели это сила звездного зрачка? Есинхэ вспомнил, что видел это в древних письменах. Там было написано про звездный зрачок. Во время культивирования, если раскрыть все акупунктуры точки, сила небесного светила беспрерывно будет вращаться в голове. Тогда возможно освободить звездный зрачок. Все, кто смог освободить звездный зрачок, становятся очень сильными. Эта сила звездного зрачка может пробуждаться в процессе обучения боевых искусств. Он обладает скоростью, превышающей скорость обычных людей. Также имеются и другие способности, выходящие за пределы воображения. Е Синхэ немного успокоился и пристально посмотрел на Лян Цзянь. В это время Лян Цзянь глубоко вздохнул и в бешенстве испустил огненную энергию. Звук от удара разлетелся во все стороны. Очень сильное пылающее пламя. Глаза Лян Цзянь заискрились гневом и желанием убивать. «Это ты вынудил меня!» Лян Цзянь выглядел устрашающим. Его тело поднялось в небо, а его мантия развивалась в огне. Эта мантия изготовлена из особого золотого шелка. Огонь ей не страшен. Огненное искусство передается по наследству, и каждый ребенок клана – превосходный огненный воин. Лян Цзянь надеялся своей силой расплющить Е Синхэ и выставить его неудачником. Сейчас он был в бешенстве. «Я хочу, чтобы ты знал! Практикующие звездное боевое искусство – мусор! И они не могут противостоять практикующим огненное боевое искусство! Чертов Е Синхэ! Я хочу, чтобы ты стал на колени передо мной!» Лян Цзянь, находясь в воздухе, обеими руками испускал пламя, наполненное страшной силой.